полицейские были выходцами из тех же районов и тех же слоев общества, что и нарушители порядка. Таким образом, им вменялось в обязанность контролировать и арестовывать своих. Как и их предшественники, сыщики с Боу-стрит, они были способны выпить лишнего и порой проявляли моральную нечистоплотность. Но подобные проступки карались немедленным увольнением, и в результате, согласно лондонской энциклопедии, спустя 4 года от первоначальных 3000 осталось менее 1/6 части. Понадобилось несколько особо жестоких убийств для того, чтобы министр внутренних дел в 1842 году решился, наконец, предпринять следующий шаг. 12 полицейских сняли свою униформу и, облачившись в цивильную одежду, стали расследовать преступление. Они разместились в 3 маленьких комнатах Скотланд-Ярда. Имена некоторых из этих следователей, которых тогда называли детективами, вошли в историю. В частности, Филд, Смит, Джонатан Уичер, Дик Теннер. Со временем слово «детектив» стало термином, обозначающим криминалиста, и привелось во всем мире. В практике работы первых детективов перемен в начале было немного. Жалование их было больше, чем у Боу-стрит-раннеров, а, следовательно, и соблазн коррупции меньше. Но любой житель Лондона все еще мог нанять детектива в частном порядке по своему делу. Такая возможность была необходимой уступкой английской общественности, начавшей вновь возмущаться. Английская пресса писала: «Разве из Франции не доходили устрашающие слухи? Разве их уголовная полиция не является по существу институтом шпионажа за гражданами?» Подобные подозрения только усугубляли и без того сложную борьбу детективов с преступностью. Все это порождало ограничения, которых не знали, к примеру, во Франции, и которые были на руку лишь преступникам. Детективы не могли никого задержать, не имея в наличии веских доказательств. Особенно ревностно подозреваемого оберегали от дачи показаний, которые могли быть использованы против него. Неудивительно поэтому, что деятельность английских детективов была менее эффективной, чем деятельность их французских коллег. В самом начале совместной жизни Ватсона и Холмса на Бейкер-стрит сыщик сразу дал понять доктору, какое место в борьбе с лондонской преступностью занимает он сам, а какое — полиция. «Когда эти молодцы заходят в тупик, они бросаются ко мне, и мне удается направить их по верному следу». Ватсон, в свою очередь, описывает полицейских как бледных и вялых, выполнявших свои обязанности механически, со скучающим видом. Инспектор Лестрейд, у него щуплый человечек с изжелто-бледной крысьей физиономией и острыми черными глазками. Хотя Холмс и снисходительно признает, что детективы, с которыми ему приходится работать, Лестрейд, Грегсон или Алек Макдоналд, выделяются среди прочих ничтожеств, все же он считает их банальными до ужаса. Если бы Холмс не относился к этому институту защиты и охраны добропорядочных граждан так презрительно, он, возможно, и сам бы отправился на службу в полицию. Пойманный детективом убийца Джефферсон Хоуп резонно заметил: «Если случайно место начальника полиции сейчас не занято, то лучше вас никого не найти». Но наш великий сыщик слишком ценил свободу, и притом положение слуги закона не позволило бы ему, к примеру, проникать в жилище подозреваемого без ордера на обыск или отпускать преступника на свободу, если он вдруг решал, что тот невиновен по справедливости, а не по букве закона. «С точки зрения моральной, мой замысел оправдан. Я совершу преступление только в глазах закона. А раз поступок с моральной точки зрения законен, остается только личный риск». Преступниками в рассказах о Шерлоке Холмсе часто оказываются аристократы, состоятельные и наделенные властью люди из высших слоев общества. Но если полиция всегда защищает права, привилегии и благосостояние прежде всего именно этих слоев, то Холмса в первую очередь интересует необходимость восстановить справедливость. Холмс помогает полиции, но не карает преступника. Когда служащий отеля, похитивший алмаз из шкатулки графини Маркар и пойманный Холмсом, умоляет не доводить дело до суда и клянется, что больше никогда не станет воровать, Холмс только отчитывает его, прогоняет и говорит Ватсону: «Возможно, я укрываю мошенника, но зато спасаю его душу. С этим молодцом ничего подобного не повторится, он слишком напуган. Упеките его сейчас в тюрьму, и он не развяжется с ней всю жизнь». Великий сыщик, по сути, делал одно дело с полицией, потому, как бы он ни презирал полицейских, не подтрунивал над ними и не жаловался Ватсону на то, что они прикарманивают его славу, работать ему приходилось все же вместе со стражами закона. И если Холмс, несмотря на все свое презрение к полиции, все же рука об руку с ней способствовал борьбе с криминальным миром столицы, то негативное отношение обычных горожан иногда играло далеко не безобидную роль. Например, оно невольно способствовало укрывательству виновного, как это произошло в громком деле инспектора Джонатана Уичера. Юрген Торвальд в книге «Век криминалистики» так описывает этот случай. 15 июля 1860 года инспектор Уичер прибыл в Траубридж в графстве Сомерсетшир для расследования произошедшего там убийства. В загородном доме Роудхилл Хаус за две недели до этого, 29 июня, был найден убитым трехлетний ребенок, младший сын управляющего фермой Сэмюэла Севилла Кента, проживавшего там со своей второй женой, тремя детьми от первого брака и тремя от второго. Убитый ребенок был сыном от второго брака. Севилл, так звали малыша, был любимцем родителей. Он исчез из своей кроватки ночью. Его нашли в уборной в саду с перерезанным горлом. Местная полиция под предводительством столь же тщеславного, сколь и ограниченного интенданта Фаули оказалась совершенно беспомощной. Фаули делал такое, что показалось бы любому криминалисту недопустимым, более того, преступным нарушением закона. Он нашел в бельевой корзине окровавленную то ли детскую, то ли женскую ночную рубашку, но даже не подумал обеспечить ее сохранность, и она исчезла. Кровавый отпечаток руки с оконного стекла он стер, дабы не пугать членов семьи. Для того, чтобы сделать хоть что-то существенное, он арестовал няню Элизабет Гоу. Элизабет вскоре была освобождена. Так как отсутствие каких-либо мотивов в совершении ею этого убийства было очевидным.